Глава 5. Нина мерила шагами коридор перед операционным боксом. Там, за стеклянными дверями, оперировали двух дорогих ее сердцу людей. Она успела прочесть протокол осмотра места аварии. Бероев прикрыл машину жены, несшейся на скорости, подставив свой автомобиль под удар выскочившей навстречу машины. Спас ее и оказался переломанным сам. Человеческие страсти, как они есть. Одна настолько безбашенная и безответственная, что в порыве пьяной ревности готова лететь, не соблюдая никаких правил. Второй порядочен до мозга костей, способен отдать жизнь за женщину, с которой живет по привычке, но связан с ней обязательствами. У Шатенки не возникло и капли сомнений, что Бероев обожает ее дочь. Влюблен настолько, что наступил на горло верности, нарушив клятву, данную в ЗАГСе. Она знала, насколько важно для него исполнение взятых обязательств. Горячая кровь Юльки, чувство собственничества удерживала рядом с Олегом. «Уйди, отпусти много лет назад и жила бы с мужчиной, согласным на усыновление чужого ребенка». Воспитывала малыша, осуществив давнюю мечту стать мамой, и была бы счастлива. Ошибка обоих привела сейчас в место, где врачи несколько часов борются за их жизнь. Стоило ли оно того? Без сомнений, нет. Не осталось ничего, что удерживает в отношениях. Уходи! Так, по крайней мере, будет честно. Она сжимала кулаки, повторяя как мантру. «Боритесь, не дайте забрать себя темноте. Вы оба так нужны мне!» Уговаривая каждого по отдельности, словно они могли услышать. «Олег, ты, наконец, станешь отцом. Не будь козлом, не дай Алиске воспитывать малыша в одиночестве. Представляешь, как все будут ржать надо мной на вашей свадьбе? Не упусти возможность язвить ближайшие 40 лет. Юлька, я знаю, что можно остаться с бывшим друзьями. Мы такого мужика отхватим тебе. Все позавидуют. Пожелаешь вдовца с 4 детьми и домиком на Канарах. Будет тебе, что захочешь, только живи». Она бросилась навстречу усталому хирургу, вышедшему из дверей. «Лёва, скажи, что все хорошо». Огромные глаза, полные слез и надежды. «Мы сделали, что могли. Состояние у обоих тяжелое, но стабильное». Он обнял Шатенку, давшую волю слезам за плечи. «Все будет хорошо. Пусть скажут тебе спасибо, что вовремя их доставили». «Не нужно мне их спасибо. Лишь бы жили». «Теперь все зависит от них. Блондинки два раза запускали сердце». Нина всхлипнула, пеняя сквозь слезы подруги. «Юлька еще та коза, а когда обиженная, то вдвойне». «Вот и объясни ей потом, что не стоит подводить врачей своей смертью». «Скажу. Обязательно вправлю мозги на место». Она вскинула голову, заглядывая в глаза давнего друга. «Я могу их увидеть?» «Не раньше, чем завтра. Дай им отдохнуть и сама отправляйся домой. Если что-то понадобится, я позвоню». Игорь буквально тащил ее за собой, вынимая из стерильности длинных коридоров клиники. «Подумай об Алисе. Ей ты сейчас нужна больше всех. Если тут все зависит от Бога, то для дочери высшая сила сейчас ты». «Надо придумать, как смягчить». «Не поможет. Уверен, она уже что-то подозревает». Ее личный пророк и оракул в одном лице был не согласен. Она обернулась, вглядываясь в серые умные глаза за стеклами очков. «Тогда что?» «Расскажи правду, опуская подробности». Нина закрыла глаза, отметая видение того, что было на трассе. Страшное зрелище, от которого удалось уберечь дочь. «Хорошо, что она всего этого не узнает». «Рано радуешься. Видела там репортеров? Обязательно покажут в новостной ленте, и тогда она ринется их искать. С работой на опережение». «А если дать денег?» Он усмехнулся, пожимая плечами. «Кому? Полиции? Прекрати. Не хватало потом улаживать с теми, кто захочет большего, а так и будет». Игорь всегда действовал и размышлял рационально. Слово «паника» никогда нельзя прицепить к Ковалеву. Компьютерный гений совершенен во всем. «Совесть ты моя двуногая». Она взглянула на мужа, открыв доступ к чувствам. «Мне страшно». Сколько раз он слышал эти слова от жены за долгие годы общения. единицы. И сейчас они вмешали не только переживания за друзей, попавших в аварию, а за все вместе. Алиска может узнать правду об отношениях мамы с ее возлюбленным, пусть это было в давней молодости, но было. Как примут друзья, деловые партнеры и просто знакомые Бероева в роли мужа единственной дочери семьи миллиардеров. Разницей в возрасте никого не удивить, но социальный статус избранника и его возможность превратить богача в нищего – многие не захотят больше иметь с ними дело из страха. Друг, ФСБшник – совсем иное, чем высокопоставленный зять из органов. «Значит, – расскажу я, – думай сейчас только о Лиске. Она должна узнать от нас, как все было, и что мы сделали для его спасения». Они оба старались избегать имени Бероева, каждый зная, что тот значит в жизни другого. «Еще от Артура надо отделаться. Не думаю, что это будет просто. Знаю не понаслышке, на что готовы мужики, вбившие себе в голову любовь до безумия. Маму его можно купить, отцу кое-что напомнить. А вот он пока чист и невинен, если не считать». Она остановилась, обернувшись к мужу. «Игорюша, нарой все на Алину. Нужно оставить ее ребенка во что бы то ни стало. Он может стать для Алиски безболезненным ключом на свободу и для Юльки с Бероевым тоже. «Я должна находиться рядом, когда он очнется», – настроена Рыжик была решительно. Она перестала плакать, выспрашивая подробности происшествия. Короткого репортажа из новостей хватило, чтобы не упасть в обморок от увиденного, а собраться. Вряд ли он успел отойти от наркоза. Ночь на дворе. Нина переживала, что не успела увидеть, как выглядит сейчас Бероев, сильно ли похож на забинтованную мумию. «Давай утром вместе отправимся. Я к Юльке, ты к нему». «Крестная может тебя подождать, а он нет. Похоже, я и так накосячила, но ничего не помню». «Как понять?» «Он отвез нас с девчонками в клуб, а мне в сок кто-то подлил спиртное». «Ты же не переносишь алкоголь». Нину будто ударило током, выводя из безмятежности последних лет. Лиска прятала взгляд, вынужденная рассказывать интимные подробности личной жизни. «Вот именно. Поэтому дальше все как в тумане. Гиреев подъехал, следом Бероев». Она теребила длинными пальцами платье, не зная, как объяснить то, что не помнишь. «Не понимала, были мы вместе с Олегом в ту ночь или это глюк. Он опоздал на свадьбу, скажи тогда слово, и она не состоялась бы». Как-то запутано все и непонятно. Нина пыталась сложить пазлы фактов в картинку, думая о своем. Бероев никогда не опаздывает. Она с трудом сдержала возглас. Почему сразу ничего мне не рассказала? Прошлого не вернуть, так зачем рвать душу девочки? Вот и хочу выяснить, за что он на меня злится. Алиса гнала из головы прочие мысли. Хватало того, что внутри все сжималось от страха. Олег жив. А это главное, все остальное сделают врачи, должны сделать. Нужна реабилитация, мама привлечет лучших специалистов. Нине же в первую очередь было интересно, кто добавил алкоголь в сок. Она совсем по-другому посмотрела на события последнего месяца. Бероев не зря настаивал, что итальянец хотел не изнасиловать, а похитить Алису. В душу холодной вязкостью вползало противное чувство надвигающейся беды. Почему в ее, а теперь и в жизни дочери, неприятности всегда наваливаются, и за что хвататься в первую очередь? Как нужен сейчас совет ФСБшника? В серых глазах матери тревога, о которой нельзя сказать Рыжику. Кому и что нужно от ее дочери? «Мама, ты позвонишь дяде Леве? Договоришься обо мне или поедем вместе?» «Вместе. Пусть заодно тебя осмотрит гинеколог». Она погладила по рыжеволосой голове девочки, с ласковой усмешкой впервые назвав ее. «Мамочка,